стоящая юбка, то я ни за что не надевала ее, пока к ней не было такой же хорошей кофты, таких же хороших туфель, колготок, сумки. Или все, или ничего. Так было и во взаимоотношениях с мужчинами. Наверное, мой максимализм во многом помешал мне в жизни, но он был естественным для меня. В таком случае ваши мужья были подкаблучниками? Никогда. Вот этого никогда не было. И никогда я ни одного мужчину не ударила. Я даже думаю, какой же я режиссер, если не испытала подобного в жизни. Сама могла плакать, убиваться, но ударить никогда. А как вы полагаете, мужчины выбирают сильных или слабых? Вот ты читала этот глупый тест. Для меня очевидно, мужчины как раз клюют на подобную обманную слабость. Представляешь себе птичку с таким тонким голосом, которая ко всему прибавляет ласкательные суффиксы. У нее все комарик, ножичек, бандитик, и даже слюну назовет слюнцой. А сильная может ругнуться. А сильные люди одиноки? Я очень часто испытываю это чувство, когда вечером сижу одна перед телевизором и смотрю ночные новости, то ловлю себя на мысли, что если бы 20 лет назад мне кто-то сказал, что это возможно, я бы не поверила. Но так сложилась жизнь. Но я надеюсь, что вы хотя бы используете женские слезы как оружие, как средство воспитания или возможности изменить ситуацию в свою пользу. Нет. Но в конце концов, Галина Борисовна, вы актриса или не актриса? Не могу, понимаешь? Плачу только на сцене. А в жизни как будет, так и будет. Чем больше узнаю театр, тем больше убеждаюсь в том, что Станиславский был прав, когда утверждал, с театром неразделимо слиты в представлениях людей как его артистическая, так и частная жизнь. Любовные привязанности и похождения артистов интересуют публику больше, чем любовные интриги инженеров, слесарей и ученых. Почему? Потому что она, публика, считает, что на театре это бывает по-другому. И, между прочим, в этом удивительно права. Тут и сам бы Амур запутался в кулисах. Театр без романов мертв, театральные провокаторы и их жертвы, Пельцер изменяла мужу, Любимов романы не режиссировал, диваны режиссера — источник успеха, Рубен Симонов — идеальный любовник. Театр — дом удивительный, тайну которого не могут постичь даже его обитатели. Самая большая из них — тайна любви. Но любви не сценической, а закулисной, истории которой передаются из уст в уста. Вот, скажем, актер уезжает из Курска, Орла, Воронежа, Могилева, далее везде. Провожает его добрая половина женского населения города. Он стоит в тамбуре и смотрит на толпу у вагона, не скрывающую слез. «Простите, что не со всеми», — печально говорит артист. Другой тоже очень известный актер на вопрос, заданный ему учениками незадолго до смерти, «Сколько у вас было женщин?» отвечает цитата из Чехова, «Больше, чем вы видели в своей жизни воробьев». Режиссер положил глаз на актрису, а она... Вот что это, элементарная распущенность или профессиональное заболевание? Нет, все же пробил час разобраться с этим чудным явлением. Театральными романами...